Глава 23. То, что осталось от Дворца Пророков, если там вообще хоть что-то осталось, и манило Верну, и отталкивало. Остров был опустошен, а огромное строение, прослужившее сестрам 3000 лет, было уничтожено. Но возможность найти какую-то крошечную драгоценную частичку дворца вынудила Аббатису преодолеть долгий путь в Танимуру. С тех пор, как мир изменился, как и многие правила, которым следовали сестры Света, Верна искала ответы, или скорее, правильные вопросы. Может, она найдет их здесь. Женщина напомнила себе, что она все еще Аббатиса, хотя теперь и не знала, что это значит. После того, как Верна прибыла в Танимуру и посетила гарнизон, она могла бы сразу отправиться на остров Халсбанд и увидеть все своими глазами. Но в тот день решила отдохнуть и наладить связи с 10 сестрами, прибывшими ранее. Наверняка они уже побывали там и оплакали их бывший дом. Солдаты Дхарианской армии занимались строительством казарм для новоприбывших. Но генерал Циммер уже выделил одно здание для сестер. Верна оценила жест и приняла апартаменты, но подумала, что женщинам было бы лучше подыскать место в городе. Тысячи лет сестры пользовались большим уважением в Танимуре, и она была уверена, что хоть у кого-то остались о них теплые воспоминания. С другой стороны, сестры тьмы учинили в городе настоящий погром, разрушив гавань и разнеся корабли в щепки. Когда Ричард привел в действие опасную световую сеть, охватывавшую весь дворец, магия ущерба вызвала больше разрушений, чем когда-либо видел город. С тех пор остров опустел. Но, возможно, что-то и осталось. Возможно. Генерал Циммер пригласил ее к себе на ужин, но Аббатиса отклонила приглашение, зная, что капитану Норкрасу необходимо передать инструкции из Народного дворца и подробно описать планы восстановления Дхары после окончания недавней войны в Темных землях. Настало время для исцеления и расширения границ, и для того, чтобы отдать долг памяти павшим. Воссоединившись с 10 сестрами, Верна проговорила с ними до поздней ночи, но на следующее утро проснулась свежей и отдохнувшей. Руины дворца звали ее, и она знала, что должна идти. Поскольку другие сестры уже ходили к развалинам, кто в одиночку, кто группами, Верна хотела исследовать обломки одна. Неважно, найдет она там что-нибудь или нет. Некоторые из сестер пытались ее отговорить. «Мы уже все там обыскали, Аббатиса. Искали вновь и вновь. Это разобьет вам сердце», — сказала сестра Рода. «Действительно, ничего полезного там не осталось», — добавила сестра Элдин. Ее густые черные волосы были заплетены в косу. «Это только напомнит вам обо всем, что мы потеряли. Мое сердце уже разбито. Возможно, мне не помешает вспомнить, что мы утратили». Верна уже приняла решение. «Я должна пойти. Я считаю это паломничеством». Послушница Эмбер, розовощёкая сестра Норкраса, очень хотела составить Аббатисе компанию, и Верна решила взять ее с собой. Может, вдвоем будет легче. «Мы с Эмбер осмотрим остров», — объявила она. Сестры одобрительно закивали, хотя явно сомневались, что Аббатиса найдет то, что они могли упустить. После восхода солнца Верна и молодая послушница покинули гарнизон. Они шли через город и по широким мостам, перекинувшимся через рукава устья реки Керн, которая впадала в море. Аббатиса была слишком сосредоточена на своей цели, чтобы замечать на улицах нарядно одетых людей и реющие желтые флаги Дхары со стилизованной буквой «Р», символом магистра Рала. Что-то в очаровательной Эмбер напоминало Верне ее дочь Лейтис, когда та была молода. Когда-то давно Верна родила от волшебника Джедедии. Так давно, что Лейтис уже умерла от старости. А Джедедия погиб из-за своего предательства. А Верна продолжала жить. Она уже не знала, кто она сейчас. Может, здесь она найдет ответы. Две женщины прошли ткацкую улицу и миновали склад, заполненный рулонами ткани. Теплой шерстью, окрашенным хлопком и даже дорогим шелком. Эмбер глазела по сторонам. Ее бездонные голубые глаза распахнулись от восхищения. Но Верна продолжала быстро идти вперед. «Почему ты присоединилась к сестрам, дитя?» — спросила она девушку. «Потому что я к этому стремилась, Аббатиса. Девушка выпрямилась, снова приняв решительный вид. «Надеюсь, что благодаря упорному труду и преданности делу я смогу стать достойной сестрой. Я уже вижу, что сердце твое достойно, но пророчества исчезли, а наше учение больше ничего не значит. И я не знаю, что могут предложить тебе сестры. Мы были слишком зациклены на пророчествах». Они остановились перед перекрестком, и мимо них на двух лошадях проехали нарядно одетые мужчина и женщина. Мужчина коснулся края шляпы и почтительно кивнул Верне, которая не понимала, как тот ее узнал. Эмбер продолжала. «Сестер уважают. Я всю жизнь мечтала присоединиться к вам, и теперь не собираюсь отказываться от своей мечты». «Возможно, это всего лишь мечта», – сказала Верна. «Но сестры по-прежнему настоящие», – настаивала Эмбер. Верна с улыбкой уступила. «И мы рады, что ты с нами». Когда они достигли окраины города и места, где река расширялась, Верна увидела остров Халсбанд, до которого было рукой подать. Ее сердце замерло от ужаса. «Я думала, что готова, но к такому невозможно подготовиться». Мосты, некогда соединявшие остров с материком, были уничтожены. Испарились при взрыве световой сети, обрушившем дворец. Сам остров выглядел так, будто чья-то огромная рука смела со стола мусор, оставив только пустынную поверхность. Теперь голая река, текущая мимо острова, отрезала его от суши. Некогда зеленая вода, впадавшая в океан реки, теперь была насыщена илом. Большие обломки скалы торчали из воды, делая движение по реке опасным. Несколько рыбаков на плоскодонках плыли по неглубокой воде, отталкиваясь шестами от речного ила. «Как мы переправимся?» – спросила Эмбер. Верна пошла вниз по склону, раздвигая низкие кусты по пути к речному берегу. «Один из этих рыбаков возьмет нас. Я все еще Аббатисса, сомневаюсь, что они откажут мне», – уверенно сказала она. Оказавшись на песчано-каменистом береге, Верна подняла руку, чтобы привлечь внимание лодочников. Эмбер помахала более энергично и крикнула. Молодой рыбак направил к ним свою плоскодонку. Очевидно, больше заинтересованный хорошенькой послушницей, чем немолодой Аббатиссой. Когда лодка прибилась к берегу, Верна увидела у ног парня четырех длинных сомов, лежавших брюхом кверху. Их головы были разбиты, но усы упрямо торчали вверх и подергивались. «Должно быть, вам так нужен сом к ужину, что вы спустились за моим уловом, не дожидаясь, пока я поплыву на рынок?» – сказал молодой человек. «Чем я могу помочь, дорогие дамы?» «Нам нужна не рыба, а лодочник. Мы хотели бы переправиться на остров. Можешь переправить нас?» Загорелое лицо молодого человека омрачилось. «На остров никто не ходит». «Тогда мы будем вынуждены сделать это сами». Он недоверчиво повернулся к Эмбер. «Ты действительно хочешь туда отправиться?» Один из сомов на дне лодки заметался, и парень, схватив левой рукой дубинку, снова ударил его. Раздался чавкающий звук. «Да, хотим. Я и Аббатисса. Мы желаем посмотреть, что осталось от Дворца Пророков». «Почти ничего. Я был там однажды ночью. Это плохое место». «Оно имеет большую историческую ценность, и оно дорого моему сердцу», – заявила Верна. «Ты перевезешь нас? Пожалуйста», – попросила Эмбер. «Конечно». Верна с прямой спиной сидела на единственной низкой скамеечке плоскодонки, а Эмбер переговаривалась с молодым рыбаком, который плыл поперек течения. Наконец они подплыли к берегу острова Халсбанд. Верна окинула взглядом пустынную, каменистую поверхность, но ничего не заметила. Совсем ничего. «Вы хотите, чтобы я высадил вас в каком-то определенном месте?» – осведомился рыбак. «Добрые духи, похоже, это не важно. Мы сойдем здесь», – вздохнула Верна. Балансируя, она вылезла из плоскодонки, а Эмбер легко спрыгнула на берег. «Как мы попадем обратно?» «Я вернусь за вами», – предложил парень. Эмбер сверкнула кокетливой улыбкой. «Мы были бы очень благодарны, но как мы с тобой свяжемся?» «Просто вернитесь сюда, когда будете готовы. Я могу ловить рыбу неподалеку, выше и ниже по течению, и увижу вас. Буду поглядывать в эту сторону». «Это вполне нас устроит», – сказала Верна и стала подниматься по камням. Эмбер последовала за ней, махнув на прощение рукой отчалившему лодочнику. Верно медленно брела, устремив взгляд вперед. Под башмаками хрустели обломки камней. От слез щипало глаза, и она старалась не смотреть на Эмбер. У послушницы могли возникнуть вопросы, на которые Верна была не в силах отвечать. Она не знала, изменится ли это когда-нибудь. «Ты слишком юна, чтобы помнить это место. Дворец пророков был одним из величайших зданий древнего мира, построенный волшебниками 3000 лет назад, еще до Великой войны и возведения барьеров. Я приехала сюда намного позже и стала послушницей. Со временем взяла на себя обязанности по обучению, затем по подготовке учеников. Мы помогли многим одаренным юношам. Магистр Рал был одним из них, не так ли?» «Да-да, был. Я провела вдали от дворца не одно десятилетие, разыскивая Ричарда, но не зная, где именно искать». Она коснулась своих сидящих волос и мелких морщинок на коже. «Я посвятила много времени тем поискам, потратив слишком много выделенных мне лет». Верно знала, что останься она в замедляющей старение сети дворца, она бы все еще была молодой и здоровой. «Но я не жалею об этом», – прошептала она. «Что вы сказали об Атиса?» Вздрогнув, Верно огляделась, но увидела только гладкую гальку, сровненные с землей останки великолепного дворца. «Ничего, мы должны продолжить поиски. Посмотрим, сможем ли найти путь в подземелье. Некоторые катакомбы, возможно, уцелели при взрыве». Она глубоко вздохнула. «Я знаю, что под дворцом существовала еще одна тайная библиотека – центральный узел. Натан и Энн рассказывали мне о ее существовании, но было уже слишком поздно. Если бы император Джеган заполучил эти знания…» Аббатиса покачала головой. «Возможно, эта цена заплачена не зря, хотя она и велика». Верно судорожно вздохнула. Они прочесывали развалины, перебираясь через невысокие холмики и скользя по шатким камням и насыпям обломков, потревоженным впервые за многие годы. Вдвоем они поднимали плиты с удивительно гладкими краями. Камень был оплавлен. Обломки сдвинулись и со стуком стали падать в пустоту под обвалом. Эмбер поскользнулась, ее нога угодила в расщелину. Но Верно схватила девушку за руку, и та успела только ахнуть. Вместо сломанной лодыжки Эмбер отделалась царапиной. Послушница с облегчением отряхнулась от пыли. В крошечном зазоре между упавших больших блоков каким-то чудом уцелела маленькая глиняная фигурка жабы. Глаза фигурки были комично большими, губы растянулись в улыбке, а спину покрывала зеленая глазурь. Верно никогда раньше не видела этой жабы. Она осторожно подняла фигурку и рассмотрела ее в солнечном свете. Эмбер просияла. «Это восхитительно! Как она уцелела? Разве не чудо?» «Случайность и хорошее расположение. Это какой-то могущественный талисман? Может, он принадлежал Аббатисе Энн?» Девушка наклонилась ближе, но жабу Верны забирать не стала. «Скорее всего, просто безделушка одной из сестер». Верна потерла большим пальцем зеленую глазурь на спинке жабы. Хотя фигурка не имела никакого реального значения, теперь она обрела его. Потому что сохранилась после разрушения дворца. Считай, выжила. Они все ходили по разрушенной местности, надеясь найти больше, хотя даже не знали, где искать. Верно не могла понять, где были стены основных башен и фундамент главных стен. Не виднелось никаких проемов, ведущих в катакомбы. Только ямы с осыпавшимся щебнем. Остров Халсбанд сравняли с землей. Суть этого места, все его тайны были разрушены и раздроблены. Хотя Верна получила ответ на свой вопрос вскоре после прибытия, они пробыли на острове несколько часов. Она поняла, что бесчисленные книги, тысячелетиями хранившиеся под дворцом, стали устаревшими учениями и объяснениями мира, который ныне претерпел необратимые изменения. Истинно неодаренные покинули этот мир, когда Ричард даровал им новую вселенную. И это укрепило основы магии. Но потом перемещение звезд снова все изменило. Хотя одаренных по-прежнему было немало, многие законы магии изменились неизвестным образом. Что-то стало сильнее, что-то слабее, а что-то просто стало другим, непредсказуемым. Боюсь, нам придется заново открывать наши знания. Все, что мы знали. Эмбер неожиданно улыбнулась. Значит, у сестер Света теперь есть твердая цель, да, Батисса? Верно остановилась, размышляя, и почувствовала, как с ее плеч свалился груз. Воздух, который она вдыхала, стал немного свежее. «Может, ты и права, девочка моя». Вместе они прошли через завалы и вернулись к берегу, где их уже ждал молодой рыбак на своей лодке. «Сегодня вечером у нас на ужин будет Сом», – объявила Верна.